На длинном столе, отгороженном от посетителей прилавком, гора писем. Среди них больше всего солдатских фронтовых треугольников. Динка тщетно оглядывается вокруг и, неторопливо постукивая пальцами прилавок, ждет. «Ах, простите, это вы? Я только что с поезда, и письма еще не разобраны. Но я сейчас, одну минуточку!» Невысокий юноша в солдатской гимнастерке торопливо выходит из задней двери и начинает перебирать письма. Пальцы у него тонкие, длинные, лицо удивительно светлое, чистое, как у ребенка. «Сейчас, сейчас! Я так и думал, что вы сегодня приедете, и очень спешил, но вы знаете, на днях меня отправляют на фронт!» Быстро бормочет он, словно оправдываясь. «Вы поедете на фронт, Миша?» – удивленно спрашивает Динка. Ей даже не верится, что этот мальчик, этот Миша Жиронкин, которого они с Мышкой прозвали почтовым голубем, может поехать на войну и с кем-то сражаться, кого-то убивать. «Вы, Миша, на войну?» – улыбаясь, переспрашивает она. Юноша взмахивает длинными девичьими ресницами. Большие голубые глаза его застенчиво щурятся, щеки заливает густой румянец. «Меня еще зимой мобилизовали в стрелковый полк, но я, знаете, наверное, не смогу стрелять в живых людей», — жалко улыбаясь, поясняет он. «Я плохой солдат. Конечно, я должен за царя и отечество». «За царя и отечество», — машинально повторяет Динка. «Бедный, бедный почтовый голубь. Он давно и безнадежно влюблен в Мышку. Когда Мышка появляется на почте, голубь совсем теряется. Несмелый и стеснительный по природе, он не может даже ответить ей, есть ли письма, и только смотрит на нее большими, чистыми, как родник, васильковыми глазами. «Ничего, ничего, я не спешу», — смущаясь так же, как он, поспешно говорит Мышка. «Я сейчас, сейчас... «Письма должны быть!» – бормочет несчастный голубь. «Я найду!» – Мышка терпеливо ждет. Если писем все-таки не оказывается, Миша Жиронкин приходит в полное отчаяние. Он хотел бы отдать ей всю пачку любых писем. Миша чувствует себя так, будто он виноват в том, что ей не написали. «Письма немного задержались», – смущенно говорит он. «Они еще в дороге, но завтра обязательно придут, я уверен, что придут. Только не беспокойтесь, пожалуйста». «Ничего, ничего», – торопится успокоить его Мышка. «Признаться, я и не ждала сегодня». «Нет, как же, вы приехали, а писем нет. Что же это такое, как можно? Ведь это для вас напрасное беспокойство». Бедный почтовый голубь снова и снова перебрасывает все письма и в отчаянии разводит руками. «Да пустяки!» – уверяет его Мышка. «Я и не ждала, я просто так приехала». Прощаясь, Жиронкин широко распахивает перед Мышкой обе половинки двери. Из-за доброты и сочувствия к юноше Мышка ласково улыбается ему, протягивает руку. Вспыхнув от счастья, он осторожно, как хрупкую вещь, держит на ладони ее пальчики, не смея пожать их. «Вы приедете завтра?» С замирающим сердцем спрашивает он. «Не знаю, может быть, сестра», — говорит, готовая провалиться сквозь землю Мышка. Дома она машет руками и смеется. «Ни за что больше не поеду. Мы стоим на этой почте, как два дурака, друг против друга и краснеем. Нет, ты только представь себе эту картину. Причем от смущения или еще какого-то идиотского чувства. Я веду себя так, что этот бедняжка... вполне может предположить, что я влюблена в него». «Да нет, он смотрит на тебя, как на божество!» Хохоча до слез, уверяла сестру Динка. У Миши Жиронкина трудная жизнь. Отец его умер, когда мальчику было 2 года. Мать, громоздкая провинциальная дама, страстная почитательница царской фамилии, вышла замуж за начальника почты, кругленького, безликого мужичонку с увядшим бабьим лицом. Оба они, и мать, и отчим, держат Мишу в ежовых рукавицах. Когда мать, шурша накрахмаленными юбками, входит в комнату,